«Был перебит рекорд ледяного леса», — ответил Чен Юхуй. «Что? Перебит?» Тень удивления пробежала по лицу Льхао. Это был обычный рекорд. Он не собирался прыгать от удивления, как будто произошло что-то невероятное. Он удивился тому, что хоть они и не выкладывались на полную при его установлении, они все же были про-игроками. Чтобы перебить их рекорд, нужно было обладать достойной силой. Игроки какого клуба смогли это сделать? «Какая гильдия перебила рекорд?» — спросил он. По названию гильдии можно было легко определить клуб, стоящий за их спинами. «Амбиции Титана», — ответил Чен Юхуй. «Игроки из Тирании?» Ли Хао был сбит с толку. Клуб Тирании стоял за спинами Амбиций Титана. Игроки из их команды 4 раза подряд останавливали игроков Великолепной Эры на пути к чемпионству лиги. Их козырной картой был Хань Виньцин. Его аккаунт «Пустынная пыль Страйкер», прозванный королем сражений, был хорошо известен на просторах славы. Это был персонаж божественного уровня, подобный богу битв. Хотя Великолепная Эра и Тирания были давними соперниками, они не заходили так далеко, чтобы выяснять свои отношения с помощью такого незначительного подземелья. Они что, специально отправили про-игроков, чтобы перебить этот относительно простой рекорд? Да ерунда! Если бы это была небесная сфера, тогда вполне возможно. А так? Гильдия Амбиций Титана, однако поставившие рекорд игроки к ней не принадлежат, сказал Чен Юхуй. Что ты имеешь в виду? Ли Хао очевидно не понимал сложившуюся ситуацию. Одного из персонажей группы зовут Мрачным Лордом. Он довольно известен на 10-м сервере. В начальной зоне он получил 3 достижения за первое убийство. Также в прошлый рекорд Ледяного Леса был установлен именно с его помощью, игроками Синего Ручья. После этого он привел свою группу и увел первое убийство Кровавого Стрелка из-под носа 3 великих гильдий. Затем он помог Амбициям Титана с первым убийством Гоблина-Купца. Также он помог Амбициям установить новый рекорд Ледяного Леса. В проходившей группе 4 игроков специально присоединились к Амбициям для установления этого рекорда. Выглядит так, что 3 из них были помощниками Мрачного Орда. Чен Юхуй уделял много внимания поиску новых талантливых игроков на 10-м сервере. Можно было сказать, что это была его работа. Также у него были свои шпионы во всех великих гильдиях, поэтому он примерно понимал сложившуюся ситуацию. Ли Хао не спеша обдумывал предоставленную Чен Юхуем информацию. Выражение его лица поменялось. «Так ты хочешь сказать?» «Этот Мрачный Лорд на самом деле Йоцю», предположил Чен Юхуй. Ли Хао также об этом думал. Внезапно он вспомнил их недавнюю встречу в интернет-кафе. Разве не Слава была на его мониторе? «Йоцю играет в Славу в наши-то дни? Ты заметил его ник?» — спросил Ли Хао. «Заметил, однако не смог точно его рассмотреть», — с горечью в голосе ответил Чен Юхуй. «Мне нельзя больше там появляться. Тебе также не следует ходить туда. Найди какого-то левого человека, чтобы он скрытно собрал информацию. Я думаю, ему не составит труда увидеть ник Йоцю, верно?» — сказал Ли Хао. «Уже сделал. Кое-кто уже работает над этим», — ответил Чен Юхуй. «Хорошо. Тогда давай сначала дождемся отчета, прежде чем делать какие-то выводы», — сказал Ли Хао. «Я позвоню», — ответил Чен Юхуй. После окончания разговора у Ли Хао не было никакого настроения продолжать смотреть телевизор. Йоцю уже был за бортом, однако каждый раз при упоминании его имени тревога поселялась в его сердце. Особенно теперь, когда Йоцю опять появился на просторах славы. «Да блять!» Ли Хао вскочил с места, после чего отправился в ванную комнату, яростно ополаскивая лицо холодной водой. Это были только подозрения. Не о чем беспокоиться, даже если это был Йоцю. Но что с того? Он уже ушел в отставку,